Глава 5. Первые трудности. Вечером выяснилось, что гусля зверски храпит. Маленький, уютно свернувшийся дракончик храпел, как огромный медведь. «Правильно говорят, — припомнил кот, — что жизнь делится на две половины — до появления ребенка и после». Проворочившись 2 часа, он негромко затянул грустную песню про то, как не нужно ложиться на краю. «Придет серенький волчок и укусит за бочок», — чудовищно фальшивил кот и сам от себя морщился. Гусля причмокнул во сне и затих под звуки мелодии. «Я кот!» — обрадовался кот. «Я почти родная мать! Только зря я про волчка затеял. Надо было что-нибудь некусявое». «Папа!» — сонно пробормотал гусля. «А волчок с сереньким у друзья?» «С чего ты взял?» «Конечно, друзья, раз вместе ходят. Мне нравится эта твоя песня. Придет сереньким волчок. Хорошо, что я сплю посреди комнаты. Так они могут меня сразу за оба бочка укусить». И гусля снова сладко захрапел. Так и не отдохнув, кот завернулся в плед и вышел на улицу. Он медленно обходил поляну и внимательно прислушивался. За целый день зверята не нашли ни одного яйца. Белка ушла ночевать к страусам, потому что страусиха слегла от тоски. Кот волновался. По всему лесу из яиц вылуплялись птенцы. Сегодня появился гусля. Значит, очень скоро где-то из скорлупы вылезет маленький детеныш ехидный или беспомощный утконосик. Совсем не нужный тому, кто ищет дракона. «Да что же такое?» — проворчал кот себе под нос. «Как сквозь землю провалились!» «Провалились!» Кот подскочил и опрометью бросился в лес. Там, в самой дремучей чаще, стоял заброшенный колодец. Вода из него давно ушла. Тропинки заросли непролазными колючками. Кот узнал о колодце случайно. Когда он был маленьким и упрямым, Глафира запретила лазить в глухомань. «Там, — сказала, — даже ягоды не растут. Обдерешься только». Но кот на всякий случай проверил. И, конечно, ободрался. Зализывался полдня. Зато теперь он вспомнил единственное место в лесу, где при желании можно надолго что-нибудь спрятать. Обитатели леса прятали свои секреты в кладовке дома на ягодной поляне. Но волшебный дом не пустит чужака. Значит, воришке придется искать другое место. Темное место для темных дел. Если догадка кота верна, неизвестный похититель здорово постарался. Мало кому придет в голову сунуться в эти дебри. Добежав до колючек, кот всмотрелся в глухие заросли. Так и есть. Наметанный глаз сразу заметил еле видимую брешь. Кто-то нарушил плотное шипастое сплетение. Кот прижался к земле и пополз вперед. Врага он пока не опасался, надеялся на слух. Чуткое ухо не улавливало никакого движения, разве что... Коту почудился приглушенный писк, и он проворнее заработал лапами. Колодец был старым, а веревка, белевшая в темноте, новой. Ее закрепили так, чтобы самому спустить себя вниз, а потом поднять наверх. Кот забрался ведром и увидел на бревнах следы от когтей. Кто-то крепко вцепился в стенку колодца, то ли неудачно сорвавшись вниз, то ли подтягивая себя наверх. Кот выпустил свои когти и приложил лапу к чужим царапинам. Его зрачки сузились. Он мог бы сказать, что оставил этот след сам, коготь когтю, только он пока никуда не спускался. Кот едва дышал, стараясь не шуметь. На веревке в замкнутом пространстве он оказался в опасном положении. За колючей стеной, под которой он только что прополз, померещились едва слышные шаги. Шерсть на голове мгновенно встала дыбом. «Быстрее!» — решился кот и съехал на дно колодца. «Укук!» — к нему тянулся маленький страусенок. «Мама!» «Не-не-не-не-не!» — прошептал кот. «Не могу я быть мамой всем подряд! Я кот! Просто кот!» Страх немного отступил. Когда защищаешь маленьких, почему-то всегда боишься меньше, чем в одиночку за себя. Теперь надо скорее выбираться. Кот пошарил лапами вокруг. В глубине даже для него было темновато. Под горкой мха он нащупал яйца и осторожно завернул их в плед вместе со страусенком. «Не толкайся», — велел кот, — «и без того перебор с вылуплениями». Замирая от тревоги, он подтянул себя наверх, вылез из колодца и на твердой земле выдохнул. Кот напряг слух в поисках посторонних звуков, беззвучно переступил с лапы на лапу и, наконец, решился пересечь заросли. Бережно подталкивая узел перед собой, кот медленно полз обратно. Осторожно, потихоньку, еще шажок, еще. «Слышь, мохнатый!» — кот взвыл. «Как на тебя недосыпание подействовало?» — укорил голос из леса. «Ну что там, следы злого волшебника?» «Это не волшебник», — ответил кот. «Волшебнику не надо лазить по колючкам. Он может заклятие секрета наложить». «Это кто-то, выдающий себя за меня», — хотел сказать кот, вспомнив про царапины в колодце. «Кто-то непонятный», — договорил он. «Буду думать. А ты не мог бы...» «Не мог», — в стороне раздался треск веток. «Что за судьба?» — подумал кот. «Вечно таскаю какие-то яйца, будто курица-несушка». На полдороги домой его встретили счастливые страусы и белка. Оказывается, голос успел сбегать на страусинную ферму. «Молодец!» — объявила белка. «Уважаю!» «Вы простите меня!» — снова извинился страус. «Мы... нас... вы... нам... как родной!» Страусиха ласково посмотрела на кота. «Наш дом отныне ваш дом. Приходите на ферму. Кукуруза, овес, горох, бобы, пшеница. Что наше, то ваше!» Рядом хохотнул голос из леса. «Удачно породнился мохнатый! А вообще-то...» — голос стал строгим. «Отдыхать тебе пора. Ползаешь по ночной росе. Того и гляди, простудишься. Беречь себя надо, ты же мать!» «Да-да», — подтвердила белка. «Мы сами яйца разнесем. Нехорошо, что гусли один, он ведь совсем глупыш». Напоминание о гусле сильно взволновало кота. Кто-то ищет дракончика и, кажется, не остановится ни перед чем. Если бы кот умел, он наложил бы 100 защитных заклятий, пока гусля не подрос. Но что может обычный кот? Вернувшись домой, кот засунул лапы под теплый гуслин бок и вытащил из сена волшебную книгу. «Что ж ты подвела меня?» — тихонько вздохнул он. «Мне так трудно самому!» Кот, как обычно, погладил коричневую обложку. Понюхал обгоревший уголок. Заглядывать в книгу перед сном уже стало ритуалом. «Пусть, — думал он, — я не смог выполнить задание, все равно в мире есть чудеса. И прямо сейчас я держу в лапах чудо, хотя мне и очень грустно». Кот медленно открыл книгу. «Поздравляю, — прочитал он, — вы успешно справились с первым испытанием. Вас ждет испытание водой». Кот мотнул головой. «Справился? Почему? Какой еще водой? Уж куда-куда воду он не сунется. И как он справился?» Кот мяукнул с закрытым ртом, выпустив через нос радостный писк. Он не хотел будить гуслю, но и удержаться не смог. «Наверное, — подумал кот, — у книги есть защита от зла. Бросишь ее в огонь и привет, ищи другой способ». Кот пошевелил обгоревшими усами. Слова про воду ему совсем не нравились. Может, это и не сложное задание, только не для котов. Но об этом решил кот. Он подумает, когда выспится. «Ну, давай, давай!» На рассвете дракончик стянул с кота одеяло. «Давай скорее учи меня всему!» «Гусля!» — взмолился кот. «Только 5 утра!» «Уже 5 утра, папа! А я еще ничего не умею!» «Все!» — кот накрыл голову подушкой. «Я пропал!» Гусля заволновался. «Мне кажется, папа, тебе это только кажется. Нельзя так просто взять и пропасть». Кот притворился дохлым. Дракончик заелозил хвостом по полу и опрокинул стул. «Для начала мохнатый», — раздалось у порога. «Я бы научил его управлять хвостом. Отсутствие должных навыков приносит в жизнь разруху». «Слушайте», — кот глубже зарылся в одеяло, — «вас там двое. Может, вы сами как-то...» «А кто такие самикаты?» Гусля навострил уши. Кот застонал. После бессонной ночи ему чудовищно хотелось спать. К тому же в носу свербило и глаза слезились. Похоже, он все-таки простыл. «Там!» — кот неопределенно махнул лапой и провалился в глубокий, беспокойный сон. Ему снилась Глафира, которая чесала его за ушком и ласково приговаривала, какой хороший и умный кот живет у нее в доме. Никаким злым дрессировщикам она не отдаст такого прекрасного рыжего кота. Кот грустно засопел и перевернулся на другой бок. Тогда ему начали сниться крокодилы, пикирующие с неба на драконьих крыльях. Крокодилы пыхали огнем и угрожали коту. «Ты, кот-неудачник!» — кричали они. «Ты ничему нас не научил! Теперь мы плохо воспитаны!» «Гусля!» — кот открыл глаза. Дракончик не отозвался. «Где гусля?» — кот подскочил в кровати. «Я кот! Я несу ответственность!» Ругая себя последними словами, кот выбежал из дома и замер, пораженный. Поляну кто-то вспахал. По ней будто прошелся небольшой, но очень работящий трактор. В центре поляны зияла яма. «Метеорит упал», — понял кот, — и у него подкосились лапы. «Что я наделал? Горе-то какое! Пока я спал, метеорит раздавил гуслю!» Кот, шатаясь, подошел к яме и заглянул в нее. На дне неподвижно лежал гусля. Кот содрогнулся. Увидев кота, дракончик зашевелился. «На тебя напали!» — кот заломил лапы. «Что произошло?» «Кротик!» «Какой еще кротик?» «Миленький!» — гусля дрыгнул задней лапой. «Я его ловил!» Кот оглядел поляну. Из окопов выглядывали веселые зверята. «Ну и как?» — поинтересовался кот. «Поймал?» «Нет! Он меня первый поймал, а потом мы стали вместе искать самикактов». Только сейчас кот разглядел на груди гусли маленького задорного кротика. «Гусля», — кот вздохнул, — «ты прости меня, про самикактов я пошутил». «Я уже догадался, а кроты меня просто поразили, папа, великолепные капуши. Копают с такой скоростью, что пыль из-под копыт». Белочка хихикнула. Кротик подлез повыше и чмокнул гуслю в нос. «Веселитесь тут все!» Кот почему-то обиделся. «Поляну перерыли». «Ты не переживай, папа!» Гусля примирительно наклонил голову. «Мы сейчас быстро повтыкаем». «Чего?» «Картошку. Я, папа, заметил, что мы с тобой совсем не хозяйственные. Овощей не посадили, огород не завели». «Кто же в лесу картошку сажает?» — возмутился кот. «Мы?» — неуверенно спросил гусля. Уши дракончика поникли. На морде появилось печальное выражение. Кротик на его груди перестал копошиться и посмотрел на кота из-под лобья. «Ладно». Кот оценил обстановку. «Вылезайте. Будем сажать. Горох, морковь, бобы, пшеницу и... что там еще?» «Репку!» — подбежал мышонок. «Я по репке специалист. Когда вырастет, не вздумайте без меня тянуть!» Оказалось, что участвовать в посадочных работах хотят все. Зверята натащили картошки и за 5 минут рассовали ее в землю. «Славно мы поработали!» — енот отряхнул лапы. «Теперь кто-то должен это закопать». «Тот, кто позднее всех встал и меньше всех трудился», — объявила белка. Все уставились на кота. «Я ничего не знаю», — быстро сказал кот. «Я его не видел». «Выходит, он сбежал», — — ответил гусля. «Это хорошо. А то кротик хотел сам закапывать, но чтобы никому не было обидно, мы можем посчитаться». Все стали наперебой заверять кротика, что им не обидно. У белки появились неотложные дела, енот вспомнил о важной встрече, лисят, оказывается, давно ждала мама. Поляна быстро опустела. «Папа!» — гусли потерся щекой о теплый кошачий бок. «Мне очень нужно домой. Я есть хочу, как дракон!» Гусли сидел на крыльце и уплетал пряники. Кот устроился рядом с чашкой молока, благодарный за редкие минуты спокойствия. «Глафира бы придумала, как вырастить дракона», — размышлял кот. Вдали от опасности он уже немного сомневался, что Глафира решительно встала на сторону зла. Иногда кот робко представлял, что было бы, вернись он в дом с гуслей. Но рисковать нельзя. Тут одно из двух. Либо примет, либо... сожрет. Или еще как-нибудь уничтожит. Может, она сообщница того, кто ищет дракона. Пока не доказано обратное, дракончик в опасности. А кот, что там говорить, уже любил гуслю всем сердцем. «Когда я вырасту, — мечтательно рассуждал гусля, — я буду, как ты, папа, красивым и пушистым». «Ну, кот потер переносицу и... все-таки чихнул. Может, не совсем таким?» «Да, точно, таким не буду. Это я и сам вижу. Ты, наверное, плохо кушал маленьким». «С чего ты решил?» «Ты какой-то весь узенький, то есть худенький. Посмотри на свои лапки». Действительно, пухлые гуслины ладошки выглядели куда солиднее. «Но... ты все равно у меня самый лучший», — продолжал гусля. «Хотя и баловался в детстве много». «Да почему?» «Потому что у тебя хвост не зеленый. Я спрашивал, и голос мне объяснил. Так бывает с тем, кто в детстве часто шалит». «Много он понимает, голос этот». «Много, папа. Он знаешь, какой умный. Он мне про макроступы рассказывал». «Уж я ему расскажу», — пригрозил кот. «Я бы попросил», — донеслось сквозь листву. «Ой, а попросите», — обрадовался гусля. Кот отставил пустую чашку. «Явился», — проворчал он. «Макроступы не потерял? Давай-ка поведай нам, у тебя что не зеленое?» Голос из леса сдержанно кашлянул. «Я бы попросил поторопиться». «А куда мы пойдем?» — подскочил гусля. «Туда». «А это далеко?» «Возле озера», — сказал голос. «Неладно дело»,